щемяще засосала тонюсенькая прожорливая жилочка. И с каждой секундой делалась она все настырней, нетерпеливей. Он начал поспешно одеваться, стараясь не встретиться с Нэнси взглядом. «Ты уходишь?» — поразилась она. «Я думала, мы позавтракаем вместе». «Люди добрые уже обедают», — рассмеялся Грег и шутливо щелкнул ее по носу. «Извини, дорогая, мне еще в одно место заскочить надо. Ты только никуда не девайся. Я к тебе завтра утром обязательно заскочу». «Что это еще за место такое?» — подозрительно сощурила глаза Нэнси. «Завтра, завтра я все тебе расскажу». На ходу чмокнул ее в щеку, прихватил гитару и скрылся за дверью. Оставшись одна, Нэнси с минуту лежала неподвижно, хмуря выпуклый гладкий лоб. Потом задумчиво потерла то место на щеке, которого коснулись его губы, и пошла в ванную комнату. Она стояла под душем, а Грег Ли в это время мчался на своем резвом Харлее по направлению к дому. Он никогда не был поклонником осторожной езды, не раз конфликтовал по этому поводу с дорожной полицией. Но сейчас выжимал из харлеевского мотора чуть ли не все, на что тот был способен. Добрался без приключений. Взлетел на третий этаж своего такого же допотопного, как у Нэнси, дома. Квартира, которую он снимал здесь, тоже не очень-то отличалась от жилища Нэнси, разве что включала в себя еще одну комнатку. Маленькая, без окна, зато отдельная спальня. Шприцы хранились в ящике колченогого кухонного столика. Швырнул куртку на пол, засучил рукав. Боли от прокола кожи почти не ощутил. Ему было хорошо. Сидел на подоконнике, глазел на снующих внизу людей, на беспрерывный поток машин, трогал тихонько гитарные струны. И мелодия рождалась прозрачная, душевная. Не забыть бы ее наиграть потом ребятам. Отличные они парни. Повезло, что связала его судьба с ними. Люди вообще лучше, чем хотят почему-то казаться. Даже Муса, если разобраться, не такой уж черт, каким все его считают. Просто рос, наверное, без любви, без ласки, испытал много, озлобился, не верит никому. Один, в чужой стране. Появись Муса здесь сейчас, он, Грегори Ли, по-братски обнял бы его, слова бы отыскал теплые, проникновенные. Ну зачем злиться, ненавидеть, зачем кого-то обманывать, запугивать, когда так хорошо, так радостно жить, столько вокруг добра, покоя, света —